Сергей Нечаев. Северная Америка. Краткая история. Первые американцы. Согласно одной из версий, первые люди появились в Америке примерно 16 тысяч лет назад. Это были мигранты из Азии и, возможно, из Европы, которые пришли морским путем, двигаясь вдоль западного или восточного побережья. В противовес этой точке зрения существует теория о том, что первые люди появились в Америке 13,5 тысяч лет назад, попав на Аляску из Сибири по замерзшему проливу или по полоске земли, которая потом ушла под воду из-за таяния ледников и ныне превратилась в Берингов пролив. В любом случае, древние племена материковой части Северной Америки были разобщены и враждовали друг с другом. На протяжении тысячелетий сложилась североамериканская раса индейцев. На западном побережье Тихого океана жили оседлые рыболовы – хайда, нутка, квакиутль, инуки и другие. В обширных канадских прериях обитали кочевые охотники за бизонами и оленями. Среди них были племена Кри, Ассинибоин и другие. На востоке и севере в канадских лесах селились лесные охотники. Наиболее известны среди них были Аджибве, Оттава, Монтаньи. От древних охотников требовалась недюжинная выносливость, так как в погоне за добычей им приходилось совершать длительные пешие переходы. Те из древних жителей, кто добрался до Великих озер, обосновались там оседло и занялись земледелием. В восточных и юго-восточных областях они были представлены иракезскими племенами. Иракезы выращивали маис, бобы, тыкву, занимались охотой и торговлей, выделяясь по образу жизни и уровню своего развития среди аборигенов Северной Америки. Когда почвы истощались, они просто передвигались на другое место. В ходу было множество языков и практически никаких связующих факторов. Самыми распространенными являлись алганкинский и атапасский языки. К техническим достижениям аборигенов следует отнести изобретение лодки из шкур, каяка, саней, тобогана, собачьи упряжки и каноэ. Для охоты ими использовались лук и стрелы. Распространение получило изготовление керамической посуды. Наиболее известная из доисторических культур на территории нынешней Мексики – это культура Кловис, примерно 11-9 тысяч лет до н.э., обнаруженная в первой половине 20 века. Люди культуры Кловис были кочевыми охотниками и собирателями. Их основным занятием была охота на крупную дичь – мамонтов, мастодонтов, бизонов и других млекопитающих. При раскопках на месте стоянок людей культуры Кловис были найдены наконечники из камней и кости, каменные ножи и лезвия. Эти люди кочевали небольшими семейными группами по Северной и Центральной Америке вслед за сезонной миграцией местных животных. При охоте на крупного зверя они убивали свою жертву, загоняя ее в болото. Основной пищей людей этого периода чаще были растения и мелкие животные. Период между 11 тысячами и 4500 годами до нашей эры холодный и влажный климат постепенно становился все более жарким и сухим. Начался процесс опустынивания, высыхания озер и постепенного исчезновения лесного покрова. Древние люди, вынужденные приспосабливаться к новым условиям, стали переходить в большей степени на растительную пищу. Население в это время по необходимости перешло к полукочевому образу жизни, собираясь в большие группы для сбора урожая дикорастущих овощей и злаков во время периода летних дождей и разбиваясь на более мелкие группы для охоты в остальные месяцы. После 7000 года до н.э. в горных областях Мексики начала зарождаться традиция культурного выращивания растений. Особенно часто это встречалось поблизости от места обитания человека и вокруг стоянок, где пепел от сожженных деревьев щедро удобрял почву. Предположительно, в это время полукочевые племена стали брать с собой корневища и зерна растений для выращивания их на новых территориях. Население долины Тиоакана увеличилось вчетверо, что говорит о возрастающей роли растениеводства в жизни людей. Стали возникать первые элементы оседлости. Наряду с охотничьими лагерями начали появляться деревни в долинах рек из 10-12 землянок. Потом появились деревни с населением более 1000 человек, около 200 домов. период с 1500 года до нашей эры до 150 года нашей эры характеризуется появлением социального расслоения. Причинами этого стали необходимость организации общества для выполнения сложных работ, а также переизбыток населения при ограниченности материальных ресурсов. Около 1200 года до нашей эры жители территории нынешней Мексики начали выполнять различные ирригационные работы, строить каналы, террасы, разбивать сады. Прямым следствием этого стало увеличение сельскохозяйственного производства и дальнейший рост населения. Одной из первых индейских культур, так называемой материнской культурой Мексики, была цивилизация альмеков, проживавших на побережье Мексиканского залива примерно с 1500 года до нашей эры до 400 года нашей эры. Об альмеках нет практически никакой информации, кроме того, что они покрывали себя татуировками, выщипывали волосы на лице и охотились за человеческими головами, которые они высушивали, превращая в сувениры – санса. Влияние альмекской цивилизации на историю нынешней Мексики трудно переоценить. Альмеки, по всей видимости, первыми изобрели идеографическую письменность. Знаки обозначают целые слова, перешедшую затем к великим цивилизациям более позднего периода. Они первыми научились строить фундаментальные сооружения и разработали солнечный календарь, без изменений перешедший затем к майя и ацтекам. Гораздо хуже альмекской известна древняя цивилизация сапотеков. Известно, например, что во время солнечных затмений сапотеки приносили жертву карликов, считавшихся детьми солнца. В Монте-Альбане обнаружили очень много письменных изображений, не дешифрованных до настоящего времени. Древнее мексиканское письмо ассоциативное. Люди иногда изображали один предмет с помощью изображения другого, название которого напоминало первый предмет. Индейцы майя распространили свое влияние на полуостров Юкатан и территории современных Гватемалы, Белиза, Гондураса, Сальвадора и нескольких штатов Мексики, и наибольшего расцвета они достигли в VII-VIII веках нашей эры. Важное место в жизни майя занимали городские центры. Это были города-государства, и каждый такой город имел свою подконтрольную территорию. Города-государства объединялись в военные и политические союзы, которые достаточно быстро распадались. Власть в обществе майя принадлежала жрецам и знатным воинам. Класс свободных общинников делился на две группы – зажиточную и обедневшую. Майя имели рабов, а свободные общинники платили налоги, выполняли повинности в виде всевозможных строительных и ремонтных работ, обрабатывали поля, принадлежавшие знати. Уклонение от налогов и повинностей жестоко каралось. Майи использовали примитивное подсечно-огневое земледелие, выжигание леса и посадка на этом месте культурных растений. Они выращивали кукурузу, маис, бобы, помидоры, батат, зеленый перец, тыкву, возделывали хлопчатник, разводили пчел, охотились и ловили рыбу. А когда почва истощалась, обрабатываемые участки меняли, и порой они находились очень далеко. Боги майи делились на добрых и злых. Среди небесных божеств главным был владыка мира, бог дня и ночи, Ицамна. Также майи очень почитали бога дождя Чака, бога солнца Киничахау, богиню луны Ишчель, бога ветра Кецалькоатля и бога кукурузы Ахмуна. Народ майи имел свою систему письма, иероглифическую письменность. Была у майи своя система определения времени. Они обладали обширными познаниями в области астрономии, математики и медицины. Для наблюдений за небесными светилами индейцы строили обсерватории, а жрецы-астрономы умели предсказывать затмение Луны и Солнца. По своему сложному календарю, основанному на астрономических наблюдениях и математических расчетах, майя определяли сроки посева, сбора урожая и других земледельческих работ. Примерно в 900 году на землях майя случилась катастрофа. Города были покинуты населением, священные памятники частично сожжены, частично сброшены со своих пьедесталов. При этом следов иноземного завоевания не обнаружено. Цивилизация майя оставила после себя множество мертвых городов. Она вдруг взяла и исчезла, и причины этого до сих пор являются предметом споров среди ученых. Но в современной науке тайна покинутых городов чаще всего объясняется эрозией почвы в результате хищнической эксплуатации или засухой, вызванной изменением климата и перенаселением городов. Серьезные подтверждения этой теории были найдены в 2012 году во время раскопок на территории Тикаля, одного из крупнейших городов индейцев, где ученые обнаружили сложную систему водохранилищ и каналов, свидетельствующую о важности воды в жизни его обитателей. Эрозия почвы, засуха, голод. Цепочка такова, и именно это вынудило население покинуть эти территории. Ацтеки, создавшие одно из могущественных государств до Колумбовой Америки, покорили многие племена Центральной Мексики. Их прародина, которую они называли островом Ацтлан, скорее всего, находилась на побережье и островах, прилегающих к северной части Калифорнийского залива. Озер, на которых лежала зарождающаяся империя ацтеков, было пять. Два пресноводных, одно солоноватое и два очень соленых. Вокруг озерных островков возник первый город ацтеков. С открытия первого храма в 1325 году отсчитывается история города-государства Теночтитлана, нынешнего Мехико. Высшее положение в ацтекском обществе занимали император Тлакатекутли, владыка всех людей, а также его приближенные. Формально император являлся выборным, однако на практике эта должность стала передаваться по наследству. Следующее место в иерархии занимали жрецы, возвышавшиеся над знатью, торговцами, свободными членами общества, связанными с тяжелым физическим трудом, и рабами. Ацтеки были прекрасными земледельцами. Чтобы расширить площадь посевных земель, они строили чинампас, тростниковые плоты-островки с илом среди болот и озер. Они широко использовали дренажные работы, искусственные орошения, каналы. Помимо нескольких сортов кукурузы, ацтеки выращивали помидоры, кабачки, тыквы, различные сорта перца, хлопчатник, масличные культуры. Верования ацтеков в сравнении с другими племенами были достаточно оригинальны. Они верили в существование высшего, невидимого творца и властителя вселенной – Таотля. Главное место в пантеоне занимал бог войны – Куицелопоцли. Религия у ацтеков сливалась с войной, и война была для них величайшим жизненным делом. Соответственно, и бог войны требовал постоянных человеческих жертв, и этими жертвами были побежденные. Ацтеки считали, что человеческие жертвы необходимы для того, чтобы солнце продолжало двигаться по небу. Это означает, что тысячи людей приносились в жертву ежегодно. Помимо жертвоприношений на пирамидах, ацтеки также жгли людей, расстреливали их из луков или заставляли убивать друг друга, как это делали гладиаторы.